Жюли так и жила со своими родителями. Их особнячок был построен в 50-е годы, когда владельцы заводов предоставляли в распоряжение рабочих социальное жилье. Сейчас больше нет заводов, нет владельцев, нет больше рабочих, и эти особнячки по низкой цене раскупили жители города. Эдмон Куртуа выбрал большой желтый бетонный куб с аэродинамическим крылом на крыше. Куб находился в саду, который можно было даже расценить как парк, с черной решеткой, которая открывалась автоматически, посыпанным белым гравием дорожка, красивым газоном, прудиком. Это, видимо, был дом для начальника, потому что он отличался от других. Он был внушительным, надменным, почти вызывающе роскошным для этих мест. Жюли жила на втором этаже, ей принадлежал целый этаж, и у нее даже была отдельная лестница на улицу. Отец сам построил эту лестницу. Он взял на работе старую металлическую лестницу, отреставрировал ее, покрасил и прикрепил с элегантностью устремленного к небу крыла. Мадам Куртуа была помешана на красоте, поэзии и гармонии, и поэтому ее сильно раздражала железная бородавка. Она пожимала плечами каждый раз, когда проходила мимо лестницы, и это недовольное движение, в конце концов, превратилось в подобие нервного тика. Она посадила дикий виноград, чтобы скрыть эту бородавку, холила его и лелеяла, укрывала на зиму, поливала в жаркую погоду, подкармливала удобрениями. Жюли безжалостно обрезала бы каждый раз, когда он слишком разрастался, и непокорные побеги дикого винограда лезли ей под ноги. Мадам Куртуа заламывала руки, а недавно она вбила себе в голову, что ее дом заинтересовал бы самого Жака Тати. «А вы видели фильм «Мой дядюшка»?» — спрашивала она, разливая друзьям чай на еженедельной встрече по четвергам. «Это шедевр французского кино». Приглашение в дом Куртуа считалось честью. Мсье Куртуа путешествует по миру, подписывает контракты с китайцами, закончил знаменитую высшую коммерческую школу Парижа, ВКШ, чтобы не произносить ее полное название. В Париже его принимали в Министерстве промышленности. Один раз мсье и мадам Куртуа даже были приглашены в президентский дворец на Елисейских полях. Всех заинтересовал вопрос, как же он был одет, поскольку он и элегантность – две вещи несовместимые. Мадам Куртуа держала дом на английский лад. «Сейчас это веление времени», – говорила она, покачивая головой. «Она должна быть на высоте, чтобы достойно принять высокопоставленных клиентов мсье Куртуа, если им вдруг заблагорассудится посетить Сен-Шалан». Проходя по аллее, Стелла заметила Жюли и Эдмона, сидящих за столом в кухне. Когда мадам Куртуа была дома, они не обедали в кухне, только в столовой, под люстрой венецианского стекла. Стелла постучала в окошко, а Жюли знаком подозвала ее в дом. «Я вам не помешаю?» — спросила Стелла, вытирая ноги о толстый коврик, на котором с одной стороны было написано «Добро пожаловать». «Мы сели поесть. Ставлю на себя прибор?» «А матери твоей дома нет?» «Каждую среду она по вечерам ходит играть в бридж». «Я хотела с тобой поговорить». «Ну, можешь и при отце поговорить, давай уж заходи». Стелла так и не выяснила, что же тогда произошло между Рэем Валенти и Эдмоном Куртуа. Почему они подрались в тот вечер у Жерара? Рэй Валенти упал лицом в грязь. Заговор молчания тотчас окружил эти события, и никто никогда об этом не вспоминал. А с тех пор кончилась дружба Рэя и Эдмона. Ведь до сих пор Эдмон Куртуа входил в банду Рэя, в группу из пяти мальчишек, возникшую еще в школьные времена, которые вместе проводили время, болтаясь по лесам, шляясь по кафешкам, ухлёстывая за девушками. Кучка парней играла в крутых, перед ними все отступали, Рэй был главой этой банды. Он был хорош собой, высок и силен, громко говорил, грозно хмурил брови, сверлил вас своим острым взглядом. Эдмон Куртуа был некрасив, невысок, говорил негромко, никто поспешно перед ним не расступался. Этот кряжистый, лысоватый человек с толстыми щеками, маленькими глазками начинал как служащий одной из крупных международных компаний, но потом вернулся в Сен-Шалан, заинтересовался предприятием для переработки металла и в конце концов купил это дело и развил его на международной арене. Он женился, показательно приобрел особняк с крылом на крыше, его репутация восстановилась. С тех пор он стал именитым гражданином, которого уважают, хотя никто не может похвастаться, что принадлежит к кругу его близких друзей. Он нелюдим, любит одиночество. Угрюмый и неуклюжий человек, унаследовавший от отца и деда привычку рано вставать, пить скверный кофе, носить в кармане финский нож, чтобы резать хлеб или колбасу, и не доверять тем, кто улыбается без причины. «Садись, Стелла», — сказал Эдмон Куртуа. На шее у него была повязана большая салфетка в клеточку. «Чему обязаны твоим визитом?» И Стелле вдруг перестало быть страшно. Она села на стул, ее плечи поникли, подбородок дрожал, страшное напряжение, державшееся ее всю дорогу, куда-то испарилось. «Ты будешь есть?» «Я спешу. Спасибо. Надо поскорее возвращаться на ферму, укладывать Тома. Он уже сезон, они смотрят за ним, когда я в больнице». «Ну, тогда бокальчик красного?» И наполнил ей бокал. «Это отличное бурдо, я ходил только что за ним в подвал. Ты не пожалеешь, что согласилась?» Стелла улыбнулась, отпила глоток. Вино прогнало тоску, гнездившуюся в груди, и согрело ее. Голова слегка закружилась. Она положила руки на свой оранжевый комбинезон, потерла их о ткань, сдвинула шляпу на затылок. Ей внезапно стало жарко, она покраснела. «Я еду из больницы». «Как твоя мама?» «Она чувствует себя получше. Сначала было тяжело, но там...» «Она под присмотром доктора Дюре, так?» Эдмон Куртуа спрашивал в лоб, как на допросе. Стелла откинулась на спинку стула и ответила «Да». «Ты можешь ему доверять?» «Ну, если вы так говорите». «Поверь мне, он хороший человек». Стелла подняла на него глаза. Вдруг ее пронзила мысль, а что если он ходил к доктору Дюре? «Он будет лично наблюдать за ней», — добавил Эдмон, — «и долго не выпустит ее оттуда». «Давай так, съешь немного сапука в белом соусе», — сказала Жюли. «Я приготовила его утром, прежде чем пойти на работу». Она, не дожидаясь ответа Стеллы, положила ей телятины с овощами, отрезала кусок хлеба и поставила перед ней тарелку. «Да я не голодна». «Расслабься», — улыбнулся Эдмон Куртуа, — «сидишь как на похоронах». Она еще потребовала своего плюшевого медведя. Хотелось бы, конечно, знать, почему она так его любит. Вы ничего об этом не знаете? Эдмон Куртуа мотнул головой. «Нет. Ну, может быть, просто теплые воспоминания, у нее таких немного наберется». «Думаю, я попробую его как-нибудь раздобыть, но очень не хочется напороться на Рея». «Ты боишься его?» Стелла вздрогнула, как будто ее ужалила пчела. Руки судорожно стиснули ткань комбинезона. «Если что-то пойдет не так, он может разозлиться и захочет отомстить, попытается силой вытащить ее из больницы, мне не хочется подвергать ее опасности». «Он не притронется к твоей матери». Спокойно и твердо сказал Эдмон, отрезая себе ломоть хлеба, он даже не сможет к ней приблизиться. «Откуда вы это знаете?» — подумала Стелла. «Вы были там до этого, чтобы обеспечить ее безопасность?» «Потому что вы-то все знаете, это точно». Но не сказал этого вслух. «А почему бы не подослать Тома?» — предложила Жюли. «Он достаточно ловкий парнишка, чтобы влезть в окно, на квартиру на первом этаже, хоть и вроде билетажа, но там совсем невысоко». «Об этом и речи быть не может». «Ну почему? Подумай». «Я повторяю, речи быть не может». «Ну погоди упрямиться, просто послушай. Если она его просит, значит, этот медвежонок очень важен для нее. Он, может быть, ей о ком-то напоминает». «Ты правда так думаешь?» «Ты выберешь момент, когда Рэя нет дома. Тот вечер, когда он пьяствует у Жерара. Старуха лежит в своей комнате, она не встает с постели. Том залезает в окно, прокрадывается в квартиру, и дело сделано. Его это, к тому же, развлечет, уж поверь. Все произойдет в мгновение ока. А ты будешь стоять на стреме». «Ну, может быть». «Я тебе когда-нибудь советовала что-нибудь плохое? Отправляла куда-нибудь, где тебя ждала опасность?» «Да нет», — признала Стелла. «Ну и что тогда?» Стелла кивнула. «Ну и все, договорились». Второй камень упал с души, и она окунула кусочек хлеба в соус от осабука. «Как вкусно! Видно, долго томилась». Она сняла шляпу, наклонилась к столу и набросилась на еду, придерживая руками тарелку, словно ее хотят у нее отнять. «А что еще просила ли они?» — спросил Эдмон, наливая себе вина. Он был в нейлоновой рубашке в подтяжках. Под тонкой рубашкой просвечивала майка, из-под воротника выбивались седоватые курчавые волоски. Она еще говорила о метрономе и нотах для фортепиано. Она слушает классическую музыку и отбивает ритм пальцем. Это ее безмерно радует. Я никогда не видела ее такой счастливой. Да я и не знала, что она играла на пианино. Она очень хорошо играла. Это он велел ей бросить музыку и продал ее пианино. «Ох!» — воскликнула Стелла. «Ничего не сказала». Но сама быстро поняла, что это был дурацкий вопрос. Эдмон Куртуа улыбнулся грустно и устало, словно подумал, «Как много ты еще не знаешь, девочка». «Я читаю ваши мысли», — ответила Стелла. «Почему вы ничего не рассказываете, если так много знаете? «Значит, вы такой же, как другие?» «Нет, Стелл, все гораздо сложнее». «Так всегда говорят детям, когда не хочется вдаваться в объяснение. Это слишком сложно. Подрастешь, поймешь». Она вздохнула. «Я уже не ребенок, мне 34 года. У меня есть маленький сын, и я теперь стала матерью собственной мамы. Мне надоела эта мафиозная круговая по рукам, мсье Куртуа». Эдмон вытер свой нож о хлеб, сложил его и сунул в карман. «В данный момент самое важное — это твоя мама, чтобы она была в надежном укрытии. Не волнуйся, все в свое время». «Мне уже надоело ждать. Вся эта история длится уже так долго. Я удивляюсь, как она до сих пор жива». «Главное, что она не должна умереть. Она выпутается из этой истории, уверяю тебя». Он посмотрел на нее так, словно она опять была той маленькой девочкой в баре. Яростный и нежный взгляд, который говорил ей: «Я здесь. Доверяй мне. Не все мужчины подонки». Стелле хотелось ему верить, если бы только не... Взгляд ее упал на часы. «Боже мой, уже поздно, нужно ехать, пора укладывать Тома». «Сюзон уложит», — сказал Эдмон Куртуа. «Нет, я должна сама. До свидания, мсье Куртуа, и спасибо вам». Он поймал ее руку и сжал. «Спасибо за все», — повторила Стелла. «Ты можешь приезжать, когда захочешь, я буду на месте». «Я знаю». Жюли проводила ее до двери. «До завтра», — сказала Стелла, — «и спасибо тебе». Жюли улыбнулась. «Мы всегда рады, когда ты приходишь». Стелла внезапно обняла ее и приподняла над землей. Очки Жюли поддернулись легкой дымкой. «Спасибо, что ты всегда со мной, дорогая подружка». Жюли не решалась обнять Стеллу в ответ, она висела в воздухе и болтала ногами. «Я сделала лоскутную куклу для нашей мастерской. Хочешь посмотреть?» Стелла поставила ее на пол и положила руку на дверную ручку. «Давай в следующий раз. Ой, я забыла. Нет ли у тебя какой-нибудь книги для моей мамы? Надоело мне читать ей каждый раз одну и ту же историю». «А что она любит?» «Не знаю. Все, что хорошо кончается, чтобы история была захватывающая. У меня дома мало что можно найти. Книги — это не по моей части, ты знаешь». Жюли поправила пальцем очки, почесала в затылке и воскликнула. «Есть такая, что тебе подойдет. Отличная книжка, читается запоем, и при этом в ней много интересного и полезного. Стой на месте, сейчас я ее принесу». «А ты уверена, что не хочешь посмотреть мою куклу? Ты-то сделала свою?» «Да, мне сейчас не до этого». Мастерская лоскутного шитья организовала распродажу. Выручка от нее пойдет на бесплатные обеды для бездомных и неимущих в Сансе. Стелла совершенно об этом забыла. Она заколебалась, потом двинулась вслед за Жюли. Пока Жюли искала книгу, она разглядывала шифоновую куклу, женщину в черном вечернем платье, вышитом серебристыми блесками пиджаке, с длинными белыми волосами и алыми губами, раздвинутыми в приветливой улыбке. Стелла ткнула пальцем в живот кукле, та согнулась пополам, не переставая улыбаться, отпустила руку, и кукла выпрямилась. «Красивая», — сказала Стелла в конце концов. «Ты видела пиджак? Вот этот титанический труд!» «Я представляю. И волосы тоже трудно было делать. Белые нитки, волосок к волоску. Это папа подсказал мне, что волосы нужно сделать белые, как у феи». «Очень здорово». Она взяла книгу, которую дала Жюли, и положила ее в карман. «Ты не хочешь узнать, как она называется?» — спросила Жюли, явно расстроенная таким невниманием. «Прости, я устала, я уже хочу домой или лечь». Ей овладело странное чувство, ощущение, что ей срочно, немедленно нужно ехать домой, что нельзя тянуть. Она не могла устоять на месте, рвалась наружу. Ей хотелось бежать бегом к грузовику, мчать на полной скорости прямо до фермы. Она, тем не менее, достала книгу и прочитала. «Жозефина Кортес. Скромный юноша». «Ты увидишь», — сказала Жюли. «Это очень здорово». «Как хорошо издано». Жюли покраснела. «Это Жером мне подарил». «Ничего себе, значит, у него остались сбережения после той лотереи?» «На день рождения». «Увидел, что высоко стоит в списке продаж». «А тебе не жалко дать ее мне?» «Жалко», — сказала Жюли, покраснев еще больше. «Но ты ведь будешь аккуратно с ней обращаться, ведь так? Не станешь загибать страницы?» Жорж и Сюзон смотрели телевизор, когда услышали, как скрипнули ворота, и шины Стеллиного грузовика прошелестели по дороге. Сюзон сняла с вешалки шерстяную шаль, накинула на плечи и вышла. Стелла выскочила из кабины грузовика и, широко шагая, заспешила ей навстречу. «Прости, я опоздала, заехала к Жюли после больницы». «Как себя чувствует мама?» «С удовольствием поглощает твой компот». «Ага, значит, ей получше». «Да, за ней там хороший уход». «Я уложила Тома», — сказала Сюзан. «У вас?» «Нет, у тебя. Он падал от усталости, я оставила собак в доме». «Я не хочу, чтобы он оставался один», — вскрикнула Стелла. Сюзан чуть было не сказала, что он не один, но сдержалась. «Я смотрела за ним, не беспокойся». «Ты очень хорошо понимаешь, о чем я говорю», — не унималась Стелла. «Нельзя ни на минуту оставлять его без присмотра. Ну, правда, Сюзан, если я на тебя и не смогу больше рассчитывать...» «Да не волнуйся ты, малышка, он здесь в безопасности. Он никогда не бывает в безопасности. Когда ты уже поймешь?» — завопила Стелла. «Никогда. Черт, неужели это так трудно понять?» «Ты устала. Иди ложись, я оставила тебе бульончик на столе. Нужен мне твой бульончик». Сюзан запахнула шаль и растерянно поглядела на нее. В глазах ее стояли слезы. Стелла прошла мимо нее, ударом кулака вернув на место съехавшую шляпу, и поехала к дому. Жорж вышел на крики и ждал Сюзан на пороге дома. «Что случилось-то?» «Я сказала, что уложила Тома у нее, и она...» «Ну, ты ничего другого ей не сказала, надеюсь?» «Нет». Жорж с сомнением посмотрел на сестру. «Я же тебе говорю, ничего я не сказала!» — взорвалась Сюзан, расстроенная разговором со Стеллой. «С вами, женщинами, никогда ничего не знаешь наперед». «Оставь меня в покое. Сил моих больше нет. Все до меня докапываются. Иди в дом и смотри своего Мигре». «Да я его уже наизусть знаю, и знаю, чем все кончится». «Тогда зачем ты настаивал, чтобы мы его посмотрели? Из-за него мы пропустили лавку Луи Антиквара». «Ну, иди и смотри, на самый конец попадешь». «Я не хочу конец, хочу посмотреть всю историю». Она вытерла слезы и пошла в дом. «Нельзя так. Это не жизнь», — сказала она, возвращаясь на порог дома. «Это не жизнь, когда все время чего-то боишься». Жорж потер лицо, сел на каменную скамью и посмотрел на небо. «Виноваты ли они, что...» Все время только слушаются да подчиняются. Постоянно. Какие у них есть способы противостоять силе? Никаких, да и не было никогда. А сейчас они еще и старые стали. Два маленьких сморщенных старичка со слабыми руками, повисшими вдоль тела, как тряпочки. Пришел мужчина и увел Тома. Он не спрашивал, что они думают по этому поводу. Сколько уже времени они живут среди страданий и драм семьи Бурашар. Сколько уже времени эта семейка отравляет им жизнь. Она их обглодала, как косточку, вот так. Из-за нее он не женился, Сюзан не вышла замуж. Они были слишком заняты. Собирали по кусочкам несчастных обитателей замка. Бурашары разрушали все, к чему прикоснуться, и повсюду оставляли осколки. И смеялись над этим. Никто друг другу не помогал, никакой взаимной поддержки. И тем не менее, они неплохо устроились. У них был замок, деньги, связи, красивые машины, длинные аристократические пальцы, отглаженные складки на брюках. Лучше бы я ногу сломал, когда меня черт понес к ним на службу. Я еще и сестрицу за собой потащил. Я думал, будет работенка небе лежачего. Какое там? Старый жуль, да упокоит Господь его душу, был неплохой дядька, но все, на что он был способен, это плести красивые фразы и... возвеселяться. Я возвеселился, Жорж, я возвеселился. И хлопал меня по плечу, как собаку после удачной охоты. Он был представителем той самой старинной знати, которая предпочла бы скорее умереть, чем измениться, скорее умереть, чем подстроиться под законы этого нового мира, которые были ей предложены. Он пользовался словами, подчеркнутыми в старых словарях, жонглировал ими, смаковал, составлял из них замысловатые конструкции, но если призадуматься о том, что он излагал, в этой ахинее не было и тени мысли. Думать утомительно, Жюль де Бурашар прежде всего желал жить без всякого напряжения. Он рано вставал, делал короткую гимнастику из трех упражнений перед открытым окном спальни, брился, тщательно выбирал шейный платок и повязывал его, спускался в столовую выпить чая, выпивал первую чашку, съедал тост с маслом и черничным вареньем, яичницу с беконом, потом натягивал охотничью куртку, высокие резиновые сапоги, брал ружье, надевал фетровую шляпу, объявлял в пространство, что идет на охоту. Он шел до курятника, где несколько раз стрелял в воздух, чтобы распугать птицу, раздражался хохотом при виде летающих в воздухе соломы и перьев, проверял, есть ли снесенные яйца, собирал их и возвращался в замок. не забыв сделать по дороге заявление, что ненавидит сельскую местность. «Ну и город я тоже ненавижу, дорогой мой Жорж. И где ж тогда мне жить, а? Вы можете мне сказать? Вот вам как раз повезло. Вы из простых. Таких людей куда ни помести, везде они будут счастливы. Отсутствие мыслей есть опиум для народа. Как же я вам завидую. А огонь в очаге уже разожжен?» Он садился в гостиной вместе со своими собаками, требовал новую чашку чая и погружался в чтение светской хроники «Фигаро», которую он комментировал в ожидании обеда. Он произносил, выделяя голосом каждый слог: «Это головокружительно! Это смехотворно! Это шутовство! Фиглярство не лепится! Это уморительно, сногсшибательно, ошеломительно, презабавно!» А когда ему что-то явно не нравилось, он бронился: «Я возмущен, я ерюсь, я негодую, я гневаюсь». Вот такой ежедневный ритуал. К полудню Сюзон освобождала поднос от чайных принадлежностей и подкидывала поленьев в огонь. Он откладывал свой журнал и интересовался последними деревенскими сплетнями. Кто с кем спит, кто кого обрюхатил, а та маленькая прелестница Сильвиана, она пока еще не вышла замуж. «Я бы перемолвился парой слов с этой мартышечкой». «А Фернандо? Кто отец ребенка?» «Так до сих пор и неизвестно. Сезонный рабочий, понятное дело. Правильно она сделала, что его заловила, потому что не слишком-то много находилось охотников ее подтискать. Должно быть, она залучила его к себе в тот вечер, когда парень как следует залил глаза». Сезон краснела и отмалчивалась. «Вы-то не позволите обрюхатить себя подобным образом, да? Моя миленькая Сюзон, вы не похожи на девушку, которой хочется вскружить голову комплиментами. Лобик у вас узкий, волосы низко растут, потому вы похожи на плохо вылизанного теленка. Так что можете спать спокойно, никто не покусится на вашу невинность». Сюзон должна была бежать, чтобы приготовить ужин, но она осталась, вся начеку, хотела дослушать. Он выдержал паузу, скрестил ноги, потом... вновь вытянул их, потрепал одну из собак по загривку и вновь принялся за свое. «Я даже не могу себе представить, с какой стороны к вам можно было бы подступиться, если бы мне вдруг пришла в голову такая фантазия. Я вижу только вашу спину, склоненную над работой, и ваши руки, которые подают на стол. Вы для меня бревно с двумя ловкими руками. Это ли не смехотворно? Но я разговариваю с бревном, имеющим право голоса к тому же. Причем ваш голос на выборах стоит моего. Это ли не несуразица? В этом мире не осталось приличий, обычаев, не осталось иерархии. Французы превыше всего желают равенства. Все люди рождаются равными, но на следующий день они уже не равны. Это не я придумал, это некто Жюль Ренар. Но я вполне мог бы это сказать, если бы родился раньше, чем он. Вот еще один из тех, кто меня обставил. Посмотрите на меня. Я Жюль де Бурашар, был создан для того, чтобы стать творцом. Я сочинял прежде небольшие пьесы, но их так нигде и не опубликовали. Нет, было один раз. В маленьком местном журнальчике. Я получил поощрение. Но я так и не стал продолжать. Мне не захотелось больше унижаться перед жюри, которое легко подкупить пачкой купюр или намеком на аванс от круглозадой девчушки. Потому что я знаю, как проходят эти церемонии. К дьяволу талант, и да здравствует сговор. Я сам устранился, удалился с достоинством. Стал культивировать искусство ничего не делания, культивировать поражение. Упустить все на свете искусство не хуже других. Но я отдался ему целиком и наслаждаюсь моим поражением. Не правда ли это великолепно? Ох, месье, не говорите так, вы себе хуже делаете. Все рушится вокруг меня. Мой замок превращается в руины, я продаю леса, земли, фермы, но, видите ли, дорогая Сюзон, мне нравится это поражение, мне хочется, чтобы оно было окончательным, славным, сияющим, как солнце Наполеона под Аустерлицем. Мне нравится идея с холодным сердцем культивировать это поражение, не делая из него трагедию. Мне внушают ужас все эти люди, которые выставляют на показ свою боль, чтобы придать себе побольше важности. Да, жизнь не удалась, и что же? Я живу с восхитительной неуверенностью в том, что, может быть, если бы я захотел, я бы смог. Разговоры всегда были одни и те же. Ни в коем случае нельзя было прервать хозяина на полуслове. «И вот что со мной произошло. Я торчу в этом замке, и вы, бревно, моя единственная надежда. Теоретически мне должно быть стыдно, но практически я в этом состоянии чувствую себя как рыба в воде. Теоретически я понимаю ваше убогое трехгрошовое существование, наполненное потом, болью, самоуничтожением, а практически я на вашем месте не смог бы пробыть и минуты». Сюзан стояла, слушала и не была уверена, что все понимает. «А я подслушивала под дверью, готовая вмешаться, если он допустит какое-либо недостойное движение в ее сторону. Я чувствовала себя в ответе за нее. Ее нанимали работать по кухне, а в итоге она стала прислугой на все случаи жизни и к тому же вынуждена была выслушивать откровения ни на что не способного старика. И я поймался на ту же удочку». А Жюль де Бурашар тем временем продолжал. «Вы хотите, чтобы я привел вам пример моей риторики, дорогая Сюзан? Возьмем мою супругу. Красивое растение родом с севера, которое парит над землей и не принадлежит никому и ничему. Я любил эту пустоту, этот вакуум, это рассеивание. Рассеивание. Призабавно, да? Я был так очарован, что дал ей свое имя, свой герб, своих предков. Она была тонкой, высокой, светлой и, казалось, постоянно находится в полудреме. Я называл ее «моя спящая красавица». Что интересовало ее в жизни, я представления не имею. Порой даже задаюсь вопросом, может, она просто дурочка?» При этих словах Сюзан опускала глаза. Она с нежностью относилась к Еве де Бурашар, никогда не забывала накинуть ей шаль на плечи, когда та вставала с постели. Сама намазывала маслом бутерброды, причесывала волосы, капала капельку духов на тыльную сторону запястий. Она была такой худенькой, что Сюзан казалось, можно ладонями целиком обхватить ее талию. «Ну так вот, само собой разумеется, мы по-разному смотрим на мир. Это проблема большинства людей. Мы рассматриваем других со своей точки зрения, а не с их собственной. Роковая ошибка. Но какие усилия приходится прикладывать, чтобы встать на место другого?» «Мсье, если вы хотите, чтобы обед был подан вовремя, а если вернуться к теме моей жены, что я люблю в ней? Шлейф духов, летящий силуэт, легкость, ненавязчивость. Мне нравится лак, которым она красит ногти. У нее есть и благородная стать. Не следует копать слишком глубоко, откуда это, но она умеет создавать такое впечатление. Выглядит на все сто, как говорят в народе. Но только не надо меня спрашивать, что у нее в голове. Теоретически я ее понимаю, а практически совсем не понимаю. Она уезжает, возвращается, иногда проходит месяц или даже год, прежде чем она снова оказывается дома. Чем она занимается во время этих отлучек? Тайна, покрытая мраком. Она подарила мне сына. Это лучшее, что мы с ней сделали вместе. Про него я хотя бы уверен, что он от меня». Когда Андрей еще был жив, Жюль де Бурашар души в сыне не чаял, холил и лелеял свое благородное семя. Спускал ему с рук любые безобразия, закрывал глаза на его бесчинство. Смерть Андре буквально раздавила старика, но в целом поведение его не изменилось ни на йоту. «Андре, моя надежда, мой свет в окошке. Я был влюблен в своего сына. Это вас шокирует? У него было все, а жизнь прибрала его к рукам. Как, спрашиваю я вас, мне теперь существовать, дышать после такого испытания?»